«Мистер Райс, я не люблю, когда меня заставляют ждать», — услышал Кайл голос Доусона. «Извольте отвлечься от своих игрушек и уделить мне несколько минут своего драгоценного времени». «Что, черт возьми, вы себе позволяете?» — проговорил Кайл зловеще, тщетно пытаясь справиться с болью. «Я работаю. Работаю, если вам знакомо это слово». Свет по-прежнему слепил его. Люди вокруг представлялись размытыми тенями. Резкий выход из виртуальной реальности никогда не проходил даром. Кайл чувствовал себя беспомощным. «Знакомьтесь, леди и джентльмены, это главный человек в проекте 7, Кайл Райс, талантливейший молодой человек, у которого, как мне сказали, большое будущее». Голос Доусона звучал чуть угадываемой иронией. Кайл, наконец, разглядел прибывших с Доусоном людей, женщина и двое мужчин. В руках они держали по большому серебристому чемодану. «Кто они?» — тревожно спросил Кайл. «Ваши новые сотрудники. Начиная с сегодняшнего дня, они приступают к работе вместе с вами». «Я об этом ничего не знаю». «Вам и не следует ничего знать, Кайл. Просто посвятите их в детали проекта 7. «Просто посвятить?» — воскликнул он возмущенно. «Я работаю над этим 2 года, а вы приводите своих громил и просите просто посвятить?» «Мисс Дерек закончила с отличием Принстонский университет. Эти господа имеют ученые степени по компьютерным технологиям и достаточно долго работали в исследовательских центрах Силиконовой долины. Как видите, наши громилы получают теперь неплохое образование. Увы, без этого не угнаться за техническим прогрессом. Посему постарайтесь подружиться с ними, Кайл. Нам бы очень хотелось понять, что же вы такое нашли и представляет ли это угрозу или, напротив, выгоду для национальной безопасности страны». Негодование Кайла росло с каждой секундой. Это негодование затмевало даже страх вызвать неудовольствие Доусона, головную боль и осторожность. «Я работаю над проектом 1, мистер Доусон. Мне не нужны никакие помощники, и я собираюсь подать на вас жалобу руководству компании или кому вы там подчиняетесь. Мне надоел ваш диктат, ваш беспринципный произвол. Я сделаю это, клянусь вам, сделаю. Прошу прощения, ребята». Очаровательно улыбнулся Доусон, подхватил Кайла под локоть и силой увел его за большие системные генераторные блоки. «Послушай меня, сынок, еще раз, и послушай внимательно», — проговорил он, зло сощурившись. «Начну по порядку. Что касается твоего исключительного права на проект, хочу тебя проинформировать. Эта компания принадлежит не тебе, голубоглазый. Это ты работаешь на компанию. Любые работы, ведущиеся в ее стенах, являются ее собственностью. Это, надеюсь, доступно?» «Далее. Относительно твоей угрозы кому-то там пожаловаться, думаю, ты в курсе, что Magic Systems почти целиком держится на заказах правительства. Это их маленькие любовные делишки, о которых мало кто знает. Но суть не в этом. Суть в том, что проекта 7 в официальном перечне разработок компаний больше не существует. Его нет в списках 100 самых перспективных программ, объявляемых Международным научным вестником. Сняты заявки на его финансирование, наложен запрет на право публикации материалов на использование технологий в коммерческих целях. Ничего этого нет, Кайл!» Доусон обвел широким жестом ярко освещенное помещение. «И тебя тоже больше нет. Ты занесен только в файлы идентификации. Вместе с уборщиками, электриками, сантехниками и так далее. Эта штука...» — он достал из кармана знакомый лазерный диск, произвела переполох посильнее, чем известие о том, что багдадский диктатор уже припас на черный день пару ядерных боеголовок. С этого дня ты, Кайл, секрет номер один. А секреты рта не раскрывают. Ротики у них всегда закрыты на хитроумные замочки. Так что будь умницей и делай то, что тебе говорят. Тогда ты обретешь все условия для работы. Ради тебя наше правительство, непрестанно жалующееся гражданам на свою бедность, потрясет мошной, о которой не знает даже на капиталистском холме. Если ты не полный кретин, на что я очень надеюсь, то ты будешь работать с этими ребятами. Это, так сказать, разведочная группа. Теперь Доусон приобнял его за плечо и снова вывел к терпеливо ожидавшим незнакомцам. Мисс Дерек, большая дока в физико-математических вопросах, Ноуэлл специализируется на исследованиях в области биохимических реакций мозга или что-то в этом роде, а мистер Уотерс разбирается в компьютерных технологиях. И это только начало, господа, только начало. Кайл почувствовал себя так, словно он очутился в центре борьбы двух мощных стихий. Незначительной пылинкой его вот-вот могло завертеть в зарождавшемся вихре, и это чувство ему совсем не нравилось. Они хотят высосать из него все, что он знал о неспящих, выжать до последней капли, а потом избавиться. Но все дело в том, что они, по сути, ничего не знают о неспящих, а лишь догадываются о необычности открытия. Если он позволит им отстранить себя от проекта, они узнают, рано или поздно, с помощью диска, который у него отобрал Доусон, они найдут неспящих. Значит, надо согласиться с ними и быть поблизости, быть рядом, чтобы контролировать ситуацию. «Что скажешь, Кайл?» — обратился к нему все с той же насмешливостью Доусон. «Разве я могу возражать?» — процедил он сквозь зубы. «Конечно же нет!» — засмеялся Доусон.